Первоэлементы. Материальная оболочка планеты формировалась из некоторой первичной массы объема, в котором были собраны первоэлементы-атомы. Расчетные элементы помещались в определенный объем, защитную оболочку, воссоединяемую с программой. И начиная с пускового момента включения программы, исходные вещества начинали строиться в строго заданном порядке, так же как строится тело ребенка в соответствии с кодом, зашифрованным в молекуле ДНК. Можно сказать, что у планет организмов есть своя ДНК. Надо не забывать, что планета наша живая, а поэтому она строится не так, как планеты-механизмы. Но первоэлементы, все элементарные частицы, вся система Менделеева были разработаны и созданы для нашего будущего мира особой материальной системой, специализирующейся на физической материи. Заранее решалось, с какого мирового уровня в иерархии физических миров будет начинать свое существование наш мир, из каких элементов будет он строиться и в какой последовательности элементы должны взаимодействовать друг с другом. Разрабатывалась вся технология множественных процессов. И только когда она была одобрена высшим иерархом, произошел пуск системы. Для каждого уровня мира создается своя материя, свои частицы, молекулы, атомы, так как каждой стадии развития соответствует своя материя по спектру частот, по энергопотенциалу, мощи и прочим энергопоказателям. Планируется, каких энергетических характеристик должны они достигнуть при прохождении тех или иных стадий. Обязательно ставится цель развития мира и задаются те энергопотенциалы материи, которые она должна приобретать к этим этапам развития. Так что все частицы рассчитаны на определенный потенциал и развиваются вместе с нашим миром, потому что обладают живой структурой. Если сравнить первоначальный атом, который соответствовал начальным стадиям развития вашей планеты, и настоящий атом, то они будут резко отличаться друг от друга. Хотя человек считает его неизменным со дня сотворения мира. Но атом живой и совершенствуется с течением времени, как все живое. На настоящий момент атом имеет одну структуру, а через миллиард лет будет иметь уже другую структуру. Ученые представляют его модель как положительно заряженное ядро, вокруг которого вращаются отрицательно заряженные электроны. Но структура представленных ими оболочек слишком проста, потому что они переплетаются друг с другом и имеют особую взаимосвязь. Ученым неизвестно тонкое строение атома и то, что он тоже обладает элементарным разумом. Атомы различных элементов имеют свое строение, которому соответствует определенный цвет, то есть свечение, так как энергия, выделяемая различными атомами, различна как по частоте, так и по диапазону. А это говорит о том, что каждый атом обладает своим качеством. Скорость движения электронов и атомов очень большая, но не беспорядочная, и их движение происходит по определенным закономерностям. Но эти закономерности есть, потому что они разработаны высшими и вложены в конструкцию элементарных частиц. Когда атом отдает один или несколько электронов, то происходит перераспределение энергии в атоме, избыток которой выделяется и идет на построение молекул или каких-то соединений. Все реакции совершаются или с выделением энергии, или с ее поглощением. И в этом проявление важного принципа развития. Если бы ученые имели более совершенные приборы, то они при замерах обнаружили бы много удивительных вещей. Поэтому во многом прогресс нашей науки задерживается от несовершенства измерительных приборов. Если частицы входят в состав организма, то энергия, выделяемая атомами и молекулами, попадает в клетки и расходуется ими на синтез АТФ, ДНК, РНК, идет также на синтез углеводов, липидов или же накапливается в специальных вакуолях и митохондриях клетки. Таким образом, процессы из атомов и молекул передаются в клетки, в органические структуры. Все идет через энергию. Из статьи Мараховской по книге «Откровение космоса». В более крупных масштабах элементарные частицы участвуют в построении физической материи планеты, наделяя ее теми свойствами, которые планировались свыше. Создание планет организмов отработано до стандарта. При этом созданием планет организмов занимается одна материальная система, а планет механизмов другая, так как технологии их производства совершенно разные. А создание планет голограмм – это тоже самостоятельная технология. Планеты-организмы отличаются уровнем развития, то есть разными потенциалами душ, которые и требуют для себя более или менее прочные наружные оболочки. А планеты-механизмы, как и планеты-голограммы, душ не имеют и не эволюционируют. Они являются вспомогательными объектами. И материя у них совершенно другая, чем у Земли. Сами элементы другие.